Это брат известной красавицы Фрейлины, вышедшей теперь за одного из чиновников Нессельрода, некоего Смирнова. Вы их не знаете, они уже с год в Берлине. Узнав, что Жорж дежурит в полку и вернется домой не раньше завтрашнего дня, он вручил мне для передачи сыну форменный картель. От кого бы вы думали? От Пушкина. Это было действительно неожиданно. Россет, — продолжал посланник, — подтвердил вызов и просил меня безотлагательно дать ответ. И вы согласились? Я немедленно же отправился к Пушкину. Разговор с Россетом давал мне право взять на себя представительство Жоржа в этом деле. Не будь этого обстоятельства, я был бы скован и не мог бы действовать от имени адресата письма, которое, как вы понимаете, я не был уполномочен скрывать. Но устная беседа разрешила все затруднения. Я заявил Россету, что, узнав от него содержание письма, считая себя вправе, как отец, распечатать его и отвечать за моего сына. Но чем был мотивирован вызов? В письме ничем. Вот вам эта записка. Как видите, голый картель в безукоризненно учтивой форме. Пушкин, очевидно, не хотел передавать бумаге свои интимные соображения. Вот почему он и прислал приятеля, давшего, правда, в крайне сдержанной форме некоторые объяснения. Чем же он объяснил этот внезапный взрыв? В последнее время, по его словам, имя Жоржа де Геккерна в высшем обществе стали сочетать с именем госпожи Пушкиной. Будучи глубоко убежденным в безосновательности подобных слухов, муж считает все же необходимым довести до сведения Дантеса, что он не допустит, чтобы имя его жены было сопряжено с чьим бы то ни было именем. Так что причина вызова — светские пересуды, в которые сам Пушкин не верит. Что за бредерство? Я до сих пор ничего не могу понять, но все же я немедленно отвечал Россету, что долг чести заставляет меня принять безоговорочно от имени сына сделанный вызов. Я просил его сообщить Пушкину, что я через час заеду на его квартиру для некоторых личных объяснений. И Пушкин принял вас с обычной своей вежливостью, но несколько холодно. Не имея еще определенного плана действий, я решил пока выиграть время, остерегаясь каких бы то ни было уверений или просьб, я ограничился указанием на необходимость отсрочить дело хотя бы на день ввиду вынужденного отсутствия Жоржа. Я присовокупил, что не оставляю надежды на новый спокойный пересмотр всего этого дела Пушкиным и на перемену его решения. «Я согласен отсрочить нашу беседу до завтра», — отвечал он, — «но мнение своего не переменю». С этим я и уехал. Он беспомощно откинулся на спинку кресла. «И вот вы видите меня в состоянии полной растерянности». Как быть? Как предотвратить этот ужасный шаг, который может вдребезги разбить жизнь и карьеру Жоржа и чрезвычайно чувствительно ударить по всей моей долголетней незапятнанной деятельности? Вы друг и брат моего сына. Я решил в его отсутствие посоветоваться с вами. Как вы смотрите на все это? Как бы вы поступили на моем месте?»